Глава 17. Она пришла ко мне во сне. В ту самую ночь, когда я вернулась в большой дом в Хольберге, принесла за собой шлейф из вечернего ветра и россыпи звезд на ночном небе, позвала меня осторожно, словно боялась, что не отвечу. Но я и не думала, наоборот, устремилась к ней, распахивая душу, открывая сердце. Вскоре, осмелев, драконица тоже коснулась меня, делясь воспоминаниями. Затем, расправив крылья, пригласила туда, где теплый ветер и влажный туман облаков, и стаи ворон завистливо кричат нам вслед. Ведь им не угнаться за драконом. Наступило утро, и Ариша пропала. Исчезла бесследно, сколько бы ни звала, ни уходила в медитации глубоко-глубоко в подсознание, больше не чувствовала ее присутствия. Оставалось лишь гадать, что означал этот странный сон. Либо драконица пыталась со мной связаться, либо сотрясение мозга, заработанное во время штурма Хольберга, не прошло для меня бесследно. Сумасшедшая Лайны Вайрис, вот кто я. Эти сны повторялись каждую ночь. Я собиралась было поговорить с магистрами, но... Что я им скажу? Летаю во сне? Смешно. Драконами рождаются, а не становятся, как бы сильно я не хотела изменить реальность. Хотя поговаривали, что хранители Кемира обладали странной магией, которую не изучают в Академии. Но я боялась, что магистр Шарес прокомментирует мои ночные полеты в привычной для него язвительной манере, а троюродный брат испугается за мое душевное состояние. Я не хотела его волновать, он еще не оправился от ранения, хотя держался молодцом. И я тоже старалась. Просыпаясь, погружалась с головой в дела и заботы, ходила с Трис на дежурство в больницу, где удостоилась похвалы и пристального внимания самой магини Рисанир, участвовала с тетушкой Чарити в заседаниях благотворительного фонда. На них много что говорили, но мало делали, и это приводило меня в тоску. По возвращению домой садилась за учебу. Магистры готовили меня к переводу на третий курс. Это означало сдачу экзаменов за предыдущие два. Практические навыки у меня имелись, а вот теория... С теорией было сложно. Когда голова отключалась из-за запредельных нагрузок, я закрывала глаза, привычно погружаясь в медитацию, и звала Аришу. Мне казалось, она где-то рядом. Но драконица не отзывалась. Затем наступала ночь, и мы вновь улетали с ней в Поднебесье, становясь единым целым под звездным небом, сменявшимся грозовым, и капли дождя падали на расправленные крылья. По утрам я опять размышляла, стоит ли рассказывать магистрам, если Ариша осталась в этом мире, они ведь должны ее увидеть. Магистры молчали, хотя времени рассмотреть меня у них было предостаточно. Преподаватели стали частыми гостями в доме, вернее, они даже пробили постоянный портал из храма магии и науки, как лорд Диес иногда называл академию, в просторную гостиную на первом этаже, заставленную изящной мебелью с гобеленами на стенах, на которых были вытканы картины охоты. Мне нравилось, когда в доме много народа, но я до сих пор не понимала собственного в нем положения. Пыталась поговорить с Антором Кромундом, выяснить вопрос об оплате, но сперва он плохо себя чувствовал и просил отложить разговор на потом, затем, когда выздоровел, отмахнулся от меня, словно от большой назойливой мухи. «Лайны, деньги не имеют значения. Зато для меня имеют». «Я бы хотел, чтобы ты жила в этом доме, как в своем, как моя сестра». По возвращению из больницы я передала магистру разговор с командиром Ольфилдом, подтвердивший наше родство с Антором Кромундом. Теперь он имел полное право называться моим троюродным братом. Но это не означало, что я могу жить в доме, не оплачивая ренту. Пыталась поговорить с магистром Шарезом, чем сполна его повеселила. Темный маг посоветовал не забивать голову глупостями, вместо этого пересказать ему полсвитка по теории проклятий с первого по третий уровень. И как мне с ними бороться? Тем временем в доме появились новые слуги и кухарка. За ними сурового вида охранник, который исполнял роль лакея. А ведь мы с Трис не могли себе этого позволить. Я нервничала, пытаясь с ней поговорить. Но подругу волновало здоровье Антора Кромунда, а не оплата за проживание. Она тоже отмахнулась от меня, словно от надоедливого комара, который жужжит над ухом. «Деньги, деньги!» – передразнила меня Трис. «Он твой брат Лайне!» Она уже была в курсе нашего родства с Антором. К тому же, не так давно я рассказала ей о линии, соединяющей имена принца Грегора Кромунда и Эгли Лирис. И подруга поклялась хранить тайну. «С чего ты уперлась? Ведь у него, кроме тебя, никого нет. А если ты не будешь мешать мне, то, надеюсь, и меня». Трис сверкнула зелеными глазищами. «Как-то так вышло, — призналась мне, — что он мне нужен, очень нужен Лайне. Знаю, я ему не пара, но, может, если буду рядом...» Она вздохнула. «Боги! Трис влюбилась в Антора Кромунда, и ей было вовсе не до оплаты жилья, а до того, посмотрит ли светлый маг в ее сторону или нет. Тогда я пошла к тете Чарити, но та притворилась, что у нее приступ глухоты вкупе со слабостью в членах, попросила принести теплый плед и заварить тонизирующий чай. Какие тут деньги? Попыталась отдать Антору все, что прислал Манон за аренду таверны в июне, впихнула в карман черной преподавательской мантии. Затем нашла деньги на столе в гостиной. «Прибери», — посоветовала на следующий день тетя Чарити. «Слуги у нас хорошие, проверенные, но не стоит вводить людей в искушение». Как мне все это не нравилось. Тем временем дни летели, словно я неслась над ними на драконьих крыльях. Больница, благотворительное общество, учебные свитки днем, полеты по ночам. Прошел июль, начался не менее знойный август. Иногда, замирая посреди суматохи, я думала об Этаре. Вспоминала наши разговоры и первый поцелуй. Нащупывала на груди медальон, испещренный странными письменами. Мне хотелось, чтобы Орлорд поскорее вернулся, обнял меня и развеял сомнения, которых с каждым днем становилось все больше. По слухам, наша армия победоносно шествовала по землям Кемира. Мазгул, вдоволь пограбив, отступала к своим землям, не ввязываясь в битву. Война шла к концу. Хольберг отстроили после нападения, залатали дыры в крепостных стенах, люди возвращались к мирной жизни. И я тоже пыталась. Сходила в храм Единоверы и, наконец-таки, узнала, что епископ Готтер возвращается в Хольберг в середине осени. Заодно записала Реми и оплатила год его обучения в приходской школе. Неожиданно подошел черед судебного разбирательства с ростовщиком Амгердом. Мои интересы представлял молодой законник, бывший выпускник академии, друг лорда Дьеза, который повернул дело так, словно ростовщик пытался обокрасть невинную деву, меня то есть, геройски защищавшую Хольберг, а сам-то сбежал из города во время осады и семью с собой прихватил. Патриотизм был нынче в моде, да и свидетели у меня нашлись, не только долговые расписки». В город вернулся Ольфилд и подтвердил, что мой отец давал деньги Амгерду, так что я получила всю сумму, оставленную отцом, и приличные проценты. К тому же Амгерду предписали возместить расходы на путешествие в Теоку и восстановление сгоревших документов. Наверное, мне стоило радоваться, и я радовалась, пока это чувство не сменилось новыми тревогами и заботами. Взять хотя бы подслушанный разговор. Магистры, вернувшись из здания городского магистрата, сидели в гостиной, каждый в своем кресле, и распевали «Красное Токийское» за успех предприятия. Трис убежала на вечернее дежурство, тетя Чарити отдыхала после долгого судебного заседания. Я же, переодевшись в простенькое домашнее платье, замерла перед дверью. Хотела войти, чтобы в очередной раз поблагодарить магов, но услышала знакомое имя. Сердце забилось с удвоенной силой. Ладони вспотели, и на меня накатила странная слабость, из-за которой я не смогла сдвинуться с места. «Я удивлен», — говорил магистр Шарес, — «вернее, поражен до глубины души. Знаешь, Антор», — в голосе прозвучало нескрываемое изумление, — «ему намного лучше. Он вполне адекватен, способен разумно думать и действовать. Такое чувство, словно передумал умирать. Вчера заявил, что возвращается в академию». Брат задумчиво почесал подбородок левой рукой. Ранение все еще сковывало его движение. Я знала, что у него были сложности с владением правой рукой, но дело шло к полному выздоровлению. «Я рад за Чиару», — произнес он. «Хотя это в высшей степени странно. Ты помнишь, какие ходили слухи? Отец Ариши был против их брака, несмотря на то, что их союзы заключаются по воле их же богов». «Да я слышал», — кивнул темный. «Чиару это всегда приводило в негодование». «Нет дыма без огня. Возможно, у сомнений семьи невесты была веская причина». «Нет же», — с досадой произнес магистр Шарес. «Ариша была его истинной парой». «Эльсар, я не утверждаю обратное», — пошел на попятную светлый. «Но, согласись, его поведение не характерно». «Хорошо, не будем об этом. Я рад, что твой друг нашел силы жить после такой потери». Они замолчали, а я постучала в приоткрытую дверь, привлекая внимание.